Глава 8. Тенго. Час кошек почти настал. После всего, что случилось, Тенго провел до странности тихую неделю. Что это было? Человек по фамилии Ясуда сообщил по телефону, что его жена пропала и что к Тенго она больше никогда не придет. А еще через час позвонил Усикава и заявил, что Тенго с Фукаэри совершили мыслепреступление, а потому являются главными носителями какого-то вируса. Что один, что другой хотели сообщить ему нечто важное, иначе зачем бы звонили? Словно трибуны в тогах выступили на форуме перед заинтересованными согражданами. При этом оба завершили свою речь и повесили трубку, не дожидаясь ответа. Кроме этих двоих, с ним больше никто и никак не связывался. Ни по телефону, ни письменно. Курьер не стучал в его дверь, и почтовые голуби не ворковали на подоконнике с посланиями в коготках. Камацу, Эбисуно-сенсей, Фукаэри, Кёка Ясуда, все, от кого он ждал какой-нибудь весточки, будто провалились сквозь землю. С другой стороны, он и сам потерял интерес к любого рода информации. Не только от них, от кого бы то ни было. Успешно ли продается воздушный кокон, нашлась ли Фукаэри, раскрылась ли издательская афера Камацу, и что еще в ней разнюхали журналисты, преуспел ли в своих комбинациях Эбисуно-сенсей, и как реагирует на все это авангард, подобные вопросы вдруг стали ему до лампочки. Если лодке, несущейся к водопаду, суждено перевернуться вверх дном, значит, так тому и быть. Что бы теперь ни случилось, течение реки не изменится. Конечно, он очень хотел бы знать, что случилось с Кёка Ясудой, и помочь ей, чего бы это ни стоило. Однако, в какую бы переделку бедняжка ни влипла, дотянуться до нее Тенго не мог, и повлиять на ее судьбу никакой возможности не было. Газетные новости Тенго отслеживать перестал. Окружающий мир вертелся без малейшего к нему отношения. Равнодушие окутало его словно туман. Из-за навязчивой рекламы воздушного кокона он больше не заглядывал в книжные магазины. Вся активная жизнь свелась к движению по маршруту «дом, работа, дом». Обычные вузы закрылись на летние каникулы, но именно поэтому в его колледже лекции читались полным ходом, и график Тенго стал куда плотнее обычного. Чему, впрочем, он был даже рад. По крайней мере, рассуждая за кафедрой об интегралах, можно не думать ни о чем другом. Писать книгу он также бросил. Даже когда садился за стол и включал процессор, всякое желание написать хоть слово тут же пропадало. Как только он пытался о чем-то думать, в голове сразу всплывал оборванный разговор с мужем Кёка Ясуды и прерванная точно так же беседа с Усикавой. Сосредоточиться на книге не получалось, хоть убей. «Моя жена уже потеряна и больше ни в какой форме не сможет вас потревожить», — так сказал муж Кёка Ясуды. «Выражаясь по-античному, вы открыли ящик Пандоры. Случайное слияние ваших жизней породило очень мощный союз, куда мощнее, чем вы себе представляете. Вам удалось взаимно компенсировать то, чего каждому не хватало». Это сказал Усикава. Оба высказывания слишком абстрактны. И в одном, и в другом основная мысль заретуширована. Но схожи они тем, что именно не договорено. Тенго, сам того не ведая, выпустил в мир некую силу, вроде джинна из бутылки. И эта сила оказывает на окружающих очень дурное воздействие. Он выключил процессор, сел на пол и уставился на телефонный аппарат. Не хватает подсказок. Для составления пазла нужно больше кусочков. Только их ему никто не дает. Определенно, его жизнь, а может и мир вообще, переживает острый дефицит откровенности. «Может, кому-нибудь позвонить?» — подумал Тенго. «Например, Камацу, сенсею или Усикаве». Однако набирать чей-то номер не поднималась рука. Их прозрачными намеками он уже сыт по горло. Там, где вместо подсказок сплошные недомолвки, ничего, кроме новых загадок, не получается. И продолжать такое до бесконечности нет никакого смысла. Подумать только. Слияние Фукаэри и Тенго породило очень мощный союз. Прям Сони и Шер. Куда деваться? Звездный дуэт, черт возьми. Танцуют все.